Глава вторая. Танни. Танни Ладе. Да чтоб тебя. Я подпрыгнула на сиденье и чуть не расплескала кофе прямо на джинсы. Чего орешь? У меня глухота пока еще не намечается. Зыркнула на Ширил, которая петляла по полосам аэромагистрали так залихватски, что вслед нам неслись пронзительные гудки и, подозревая, много всего ими прикрытого. Угу. Коллега бросила на меня быстрый взгляд. Только перед этим я уже раза три спросила, не забыла ли ты портфолио. «Все свое вожу с собой», — похлопала по тряпичной сумке, в которой лежал планшет, подаренный сестрой на 16-летие. «Глупо, может быть, сентиментально. А вот на блаз два. Плевать мне, кто и что думает по этому поводу. Этот старичок — мой талисман, и расстанусь я с ним, только когда в сервисе мне выдадут заключение с надписью «Покойся с миром». Слушай, Ладе, ну перестань зевать, а? Твоя сонная рожа даже меня вгоняет в предкоматозное состояние. Думаешь, круто будет, если я прямо сейчас вырублюсь? Не представляю, сказала я и отхлебнула кофе. Залпом. 4 дозы и без сахара, пожалуйста. И еще раз зевнула. В конце концов, если уж мне разрешили не приезжать в офис с утра, могу я чуть-чуть поспать по дороге на встречу с новым клиентом? «Кстати, к чему такая секретность?» — поинтересовалась, когда в стаканчике от кофе остался только шорох. «Нилмор так и не раскололся, кто это?» «Не-а», — досадливо отмахнулась Шири. «Ты же его знаешь, упрется хвостом в скалу, не вывинтишь». «Насколько я поняла, это было пожелание клиента. Не хочет распространяться о том, над чем нам придется работать». «Чтобы не расслаблялись, ага». «Впрочем, мы и так не расслаблялись. В Highline Winers, одной из самых известных в Арангаре компаний по производству спецэффектов, особо не расслабишься. Проектов всегда завались, в клиентах крупнейшие медиахолдинги, кинокомпании и прочие монстры шоу-бизнеса. Работать приходится с утра до ночи, а в те часы, что не приходится, обычно уже ничего не хочется. Когда мне прислали приглашение на работу, я уронила челюсть на стол. Потом подобрала и написала ответ. «Да-да, конечно, я согласна». «Испытательный срок 4 месяца? Не вопрос. 2,5 уже прошло, осталось совсем чуть-чуть, и меня возьмут в штат». «А чешуенчики, да. Когда я только начинала всем этим заниматься, о таком и мечтать не могла. Видимо, их особенно впечатлили мои спецэффекты к 3D-мультику, который полгода назад вышел в прокат. Я потянулась и откинула спинку сиденья. Все-таки в том, чтобы кататься на флайсе коллеги, есть особый кайф. Например, не надо следить за дорогой и выражаться стоэтажным по поводу тех, кто даже на свободной аэромагистрали тащится со скоростью подстреленного набла. Правда, свободной средняя магистраль в Зингспреде бывает исключительно по большим праздникам или под утро. Такой, чтобы врубить 9-ю скорость и лететь над городом под мельтешение высоток слева и справа. Словами не передать, как круто. В Мейстоне я частенько так расслаблялась, о моей адреналинозависимости знала только Эмири. Если бы об этом узнала Леона, она бы мне голову отвинтила, но сестра была слишком занята то мужем, то на гастролях. Причем во втором случае ее гораздо проще поймать. Как ни крути, но именно Леона посоветовала мне отправить портфолио в Highline Winers. Тогда я здорово посмеялась, но все-таки отправила. И вот, пожалуйста. Мы пронеслись над городом в сторону Вайшерских холмов. В этом районе располагаются все самые известные киностудии, просигналили какому-то наблу, зависшему перед спусковым туннелем, и нырнули в освободившийся рукав. По таким же справа от нас садились другие флайсы, слева поднимались. Я напоследок зевнула и бросила быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Наспех подхваченные заколкой разноцветные пряди торчали во все стороны. Хвостик над головой рассыпался веером. Нормальный такой художественный беспорядок. «Э, ты куда?» — поинтересовалась, когда Ширил снизилась на первый уровень аэромагистрали и вышла из рукава. Впрочем, здесь движение было не настолько плотное. «Вон туда!» — коллега хитро прищурилась и указала на высотку шпилем вспарывающую небо. «Да ну тебя!» «Да-да, Танни Ладе!» — Шири ухмыльнулась. «Именно так!» Прямо по курсу маячила гордость Арангары, 140 этажей Grand Pictures, кинокомпании, блокбастеры которой заполняли экраны и рвали рейтинги раз за разом. Проходных фильмов у них не бывало, а если что-то не собирало кассу размером с их высотку, это относили к разряду высокоинтеллектуального кино. Критики, чтоб их, те самые критики, от которых стонали все киношные светила, упорно вопили, что если бы все фильмы были такими, как их последняя драма, наш мир давно стал бы лучше. Впрочем, сейчас мне было не до философских размышлений о культурных ценностях. Чем ближе мы подходили к спице Grand Pictures, тем больше у меня замирало сердце. Спецэффекты для них. Я буду делать спецэффекты для них. Наша команда, то есть мы, и среди них я. Уи, ы и рр в одном драконе. Да после того, как мы завершим этот проект, мне можно будет не волноваться об испытательном сроке. По большому счету, мне вообще можно будет ни о чем больше не волноваться. Чтоб тебя, чтоб тебя, чтоб тебя. Ладони непроизвольно вспотели, я вытерла их о свою видавшую виды сумку. Приехали. Шерри сунула пропуск в автомат, он сожрал его и подмигнул нам оранжевой пропускной стрелочкой. Еще одно коротенькое путешествие вниз, и мы шлепнулись аккуратно на забронированное для нас парковочное место. «Ну-с, выходим», — бодро сказала она, но сквозь эту бодрость явно просвечивало волнение. Коллега то и дело поправляла прическу, уложенную по последней моде. Сейчас в тренде были укладки крупными волнами и платья с пышными юбками. На деловую встречу такое, разумеется, не наденешь. Поэтому Шерри звонко цокала каблучками в своем эффектном костюме. Юбка-карандаш и приталенный пиджак бежевого цвета, который немного смягчал ее ослепительную рыжую шевелюру и ярко-синие глаза. «Провокационная внешность», — как говорил наш программист. «Нилмор внутри?» — поинтересовалась я, поднимая сумку так, чтобы солнце не светило в глаза. Солнцезащитные очки, без которых в Зингсприде никуда, остались на тумбочке в спальне. На кой я их вообще вчера туда притащила? «Точно». Она скривилась и бросила взгляд на мобильный, завибрировавший у нее в клатче. «Уже на месте». Начальство и правда было уже на месте, разве что от нетерпения не подпрыгивало у турникетов. Стоило стеклянным дверям в 4 человеческих роста разойтись в стороны, как он подскочил к нам. «Абрамс, Ладе, где вас драконы носят?» «Над Зингспридом», — ляпнула я, не задумываясь. На самом деле меня поразила огромная голографическая статуя во всю высоту просторного холла. Она изображала основателя киностудии и выглядела это чересчур пафосно. «Очень смешно, Ладе», — заметил Нилмор. «Ты ничего пострашнее из одежды не нашла?» «Я единственная среди вас, кто выглядит как творческая личность». На самом деле, вечером я сгрузила все грязные вещи в стиральную машинку, поставила на пуск и пошла рисовать. Для себя исключительно, чтобы не терять навык. Проснулась сегодня. Вот эти блеклые джинсы 3/4, коротенький белый топ и завязанная сверху рубашка были единственным, что не валялось сырым комком в машинке и относительно подходило друг другу. «Ладно, творческая личность, идем». Нилмор развернул нас к ресепшену, где нам выдали пропуска, просканировали взглядами и детекторами, после чего стройной шеренгой пропустили к лифтам. Проходя мимо основателя киностудии, я не удержалась и ткнула его носком в монументальный ботинок. Точнее, сквозь. Легкая кроссовка вошла в голограмму, как лазер во что угодно. Если основатель и обиделся, то вида не показал, хотя помимо него тут было особо не на что смотреть. Выложенная большими буквами надпись «Grand Pictures» с логотипом, раскрытыми ладонями, в которых покоилась наша планета. Множество голографических картин с разных церемоний вручения «Золотого дракона» и прочих радостей, которыми принято гордиться. «Нил, ну скажи, к кому мы едем?» — заныло Ширил, стоило дверям лифта отрезать нас от холла, а кабине стартануть наверх. «Сами все узнаете». «Ну, Нил...» «Не могу. Я подписал документы, согласно которым вы обо всем узнаете только на встрече». «Это ведь не Гарринджер?» Коллега попыталась зайти с другой стороны. «Кто?» — переспросила я. «Маргент Гарринджер. Генеральный менеджер всего этого безобразия», — пояснила Шири. «Нил!» «Отца моей Берри звали Маргент», — подумалось мне. Но об этом я решила не распространяться. «Нет», — Строго пресек ее начальник и поправил идеально сидящий пиджак. «Да, я среди них явно выделялась. Светловолосый, серьезный, дальше некуда Нил, ослепительные Шири и я». «Ладненько». Лифт щелкнул дверями, мы выкатились на этаж и побрели по указателям. Что меня больше всего раздражало, так это то, что Нил все знает и молчит. Тоже мне блюститель контрактов нашелся. Можно подумать, даже если бы он признался, что мы идем к самому Гарнджеру, я поскакала бы с этой новостью по этажу, вопя во все горло. В приемной нас встретили ослепительными улыбками секретари. Двое из них так и не оторвались от работы, а вот третья, идеальная блондинка с такой светлой кожей, что сразу становилось понятно, высветлена искусственно, поднялась навстречу из-за прозрачной, на первый взгляд, стойки. Приглушенное тонированным стеклом солнце плескалось в гранях этого ультрасовременного помещения, где все указывало на честолюбие людей, здесь работавших. «Добрый день, Эстер Тваринсон», — обращалась она исключительно к Нилу. «Вас и ваших коллег ожидают. Пойдемте со мной, пожалуйста». Мы пошли дальше, вот только не в двери, расположенные справа и слева, а по коридору. В конце концов, я решила их посчитать, и на 15-й чуть не влетела в Шири, которая как-то слишком резко остановилась. «Минуту, пожалуйста». Секретарь скрылась за дверями меньше, чем на минуту. За это время Нил успел чуть не уронить папку с материалами, поймать ее, а я подумать о том, что надо бы перевернуть сумку. Ее я собственноручно расписала невыводящимся маркером. Помимо каракулей узоров, пересекающихся линий и прочей графической мути, красовалась надпись «Права имею и обязанности тоже». В тот момент, когда я об этом подумала, дверь открылась, и секретарь кивнула. «Проходите». «Вперед». Нил ткнул меня в спину, потому что я стояла впереди всех. «А вот это было подло», — подумала я, вваливаясь в кабинет и поднимая глаза. На одну единственную персону, расположившуюся за длиннющим переговорным столом с видом дракона-бога. «Дракона мне на балкон! Если можно быть бесконтактно облапанной, то я только что испытала все прелести этого действа на себе». Оценивающий взгляд прогулялся по мне от кончиков торчащих волос до самой подошвы кроссовок. Поклясться могу, что некоторым частям моего тела уделили особое внимание. Я почти физически ощущала отсутствие на мне верхней детали нижнего белья. Потом Гроу поднялся из-за стола навстречу нам. «Нил», — мужчины обменялись рукопожатиями, — «Джерман», — Нилмор держался молодцом, но все равно едва заметно нервничал. «Это мои коллеги, Ширил Абрамс, ведущий аниматор. За время, что Нил сделал паузу, облапать успели и Шири. Впрочем, я более чем уверена, что у него просто встроенная функция зрения, как в моих программах. Снять одежду называется». Пожалуй, хуже всего было то, что, когда его ладонь коснулась кончиков пальцев рыжей, та чуть ли костром не вспыхнула, отвечая на этот коротенький жест. «Он...» Чтоб его, только за руку ее взял, а температура в переговорной подскочила до отметки градусника за окном и вышибла шкалу к драконьей бабушке. «Танна Ладе, наш новый CG-художник и 3D-модельер». «Танна», — протянул он. Даже не протянул, выдал таким певучим, хриплым рычанием, что у меня мозг на мгновение отключился. Ровно настолько, что я успела представить, как от смуглой ладони по пальцам расходятся искры и меня швыряет в огненный шквал. Впрочем, мне сполна хватило и взгляда, особенно когда прицел звериного прищура задержался на моих губах. «Располагайтесь». Мою руку он, видимо, не счел привлекательной настолько, чтобы ее касаться. «Подумаешь, маникюр не сделала». Нам было предложено разместиться где угодно, поэтому Нил устроился за столом, справа от Гроу, шире напротив. Я подавила желание сесть рядом с дверью. Благо, акустика в современных переговорных была такая, чтобы можно было говорить с любого места, не повышая голос, и плюхнулась рядом с коллегой. Сейчас мне еще больше хотелось настучать Нилу по башке. Нет, ну правда, сложно что ли было сказать? По крайней мере, тогда бы я не чувствовала себя так по-идиотски. Надо же было так вляпаться. Надо же было вляпаться именно в него. Знала бы, ни за что бы не пошла танцевать, завязала бы себе в клубе ноги узлом и на руках доковыляла до стоянки. «Прежде чем мы начнем, Гроу щелкнул зажигалкой и закурил. «Хочу сказать, что история не совсем обычная». Сигареты были дорогие, по аромату слышно, но меня затошнило. Не от дыма, нет. В детстве я жила в бедном квартале, поэтому спать могу, уткнувшись носом в стоячий носок. От того, насколько беспардонно это было сделано. Адекватные люди сначала интересуются, всем ли это будет приятно. Я не курю. Все взгляды устремились на меня. Изумление от Шири, недоверие, граничащее с ужасом от Нила, и непонятный прищур поверх тонкой струйки дыма, вьющейся над смуглыми длинными пальцами. Иртханы в принципе смотрят на людей сверху вниз. Что касается Гроу, он Иртхан наполовину. Об этом 10 лет назад после его выхода на сцену вопили все СМИ. Его отец, правящий, публично заявил, что не станет давать комментарии ни по поводу отношения сына к миру шоу-бизнеса, ни по поводу его творений, но Гроу это не смутило. Насколько я поняла, его вообще ничто не смущает. «Спасибо, что сообщила мне эту бесценную информацию, Танна». Было что-то пренебрежительно откровенное или откровенно пренебрежительное в том, как он произнес мое полное имя. Хотя, может быть, дело было в том, что струйка дыма потекла прямо в моем направлении. «А теперь, с твоего позволения, я продолжу. Не возражаешь?» «На здоровье», — приподняла брови и дернулась, когда Нил под столом меня пнул. «Дотянулся же!» Зингспред, пожалуй, единственный мегаполис Арангары, где курение разрешено везде, включая офисы, поэтому его драконейшество в своем праве. Противопожарной сигнализации на него нет. Точнее, есть, конечно, но здесь она явно выключена, а жаль. С удовольствием посмотрела бы, как он будет обтекать. Мы дружно достали планшеты и приготовились внимать, хотя Нил прожигал меня начальственным взглядом, многообещающим. Ну, упс, умение вовремя заткнуться, а еще лучше просто промолчать, талант, которым при рождении меня обделили. То, что мы собираемся снимать... Экранизация записей Теорин Ильерской. Кто что о ней знает? Под пристальным взглядом почувствовала себя школьницей на выпускном тесте. Теорин Ильерская, дочь правителя, которого предал лучший друг, придвинула к себе стакан с водой. Ей надели Таиран, но она сбежала, чтобы сохранить жизнь брата. Чтобы выжить, Теорин присоединилась к бродячим артистам, где стала танцовщицей. На одном из представлений ее заметил Витхар Дармархский, Иртхан, покоривший большую часть огненных земель. Поскольку молчание в кабинете повисло знатное, я отхлебнула водички и поинтересовалась. «Мне продолжать?» Гроу по-прежнему смотрел на меня поверх дымящейся сигареты чуть более пристально, чем предыдущие 5 минут, и даже чуточку внимательнее, не как на килограмм сисек без лифчика. «Простите, а что такое Таиран?» «Упс». Я взглянула на Шири, которая смотрела на Гроу, не сводящего глаз с меня. «О Теорин Ильерской мне рассказала Леона. Точнее, она пела ее дочери, а я просто оказалась рядом в это время. Потом мы немного пообщались на эту тему. Сестра у меня вообще помешана на историях сильных Иртханес, оставивших след в истории. В общем, да, я как-то забыла, что про Таиран... Наказание, которое запирает магию иртханов, людям знать не положено. Подробности узнаете из материалов, которые я вам пришлю. Гроу наконец-то повернулся к Ширил и Нилу. Там все подробно расписано. Мне нужно, чтобы вы тоже прониклись эпохой, духом истории, чтобы вы дышали раскаленным воздухом тех времен. Взгляд его скользнул по моей груди, и воздух в этой комнате тоже стал раскаленным, несмотря на мощный кондиционер. В этот миг я снова искренне пожалела, что единственный подходящий под эту одежду верх моего белья остался в стиральной машинке. Под неплотной тканью топа и легкой рубашки отчетливо проступили соски, которые я прикрыла скрещенными руками. О, как же он меня бесит! Нужно воссоздать атмосферу настолько, чтобы каждый зритель оказался в огненных землях, прыгал с высоты в огненное кольцо или чувствовал дыхание дракона на своей коже. Детали я вносила в планшет, глядя исключительно в него. Впрочем, спасало это относительно. Голос все равно ввинчивался в сознание. Резкий, сильный, глубокий. пробуждающий внутри что-то животное, нечеловеческое и сумасшедшее, как и его темный бесцеремонный взгляд. Голос Эртхана — это оружие. Они прокачивают его с рождения, потому что с помощью него отдают приказы драконам. Приказы, подчиняющие сознание, превращающие зверя в ведомого и покорного их воле. К счастью, управлять людьми им запрещено и наказуемо. К нам заглянула секретарь. Принесла поднос с кофе, бесшумно поставила чашки рядом с нами и также бесшумно удалилась. История Теарин — это не просто история Золотого века Иртханов. Это история любви, и акцент мы делаем именно на нее. Поэтому антураж должен быть ненавязчивым, но ярким. «Как вы себе это представляете?» — поинтересовалась я. «Яркий и ненавязчивый. Взаимоисключающие слова». «Джерман», — подал голос Нил. «Тани у нас новенькая». «Вижу, что новенькая», — хмыкнул Гроу. «Мне указали сигаретой на проектор». «Покажи, что ты умеешь, Танна». Это было сказано с той же самой интонацией, что и в вип-ложе. Судя по выражению дракона морды, я должна была покраснеть и смутиться, как школьница. «Ага, 10 раз». Я вытащила планшет. По-хорошему, можно было взять флешку, но планшет действительно мой талисман. С ним я ходила на собеседование, да и вообще с ним как-то проще даже под пристальными взглядами коллег и цепким Гроу. Особенно под его. Что-то в глубине сощуренных темных глаз говорило: «Облажаешься, и я тебя размажу». На самом деле облажаться я не могла, потому что 3D-моделированием грезило с детства, а уж после курсов Сириана Файта, знаменитого дизайнера, которые помогли мне поверить в себя, и 6 лет обучения, тем более. Гроу щелкнул пультом, и жалюзи с легким щелчком сомкнулись, погружая переговорную в полумрак. Загрузила портфолио, вывела работы на экран во всю стену со спецпокрытием. Смотреть фотограммы и готовые декорации проще всего именно на фоне таких вот навороченных штуковин. Они подстраиваются под светосхему и в зависимости от нее темнеют или светлеют, чтобы подчеркнуть демонстрацию объекта. Моделирование для церемонии открытия зимних соурских игр во Флангстоне. На экране выросла скала, укутанная снегами, над которой из мерцающих искр собрались огненные стрелы, врастающие одна в другую. Международная символика соурских игр. «Дальше», — скомандовал Гроу. «Но это еще не все. Сейчас дальше». Перезагрузила файл и запустила свою гордость — юбилей Mountain Mall, крупнейшего торгового центра Мейстона. Разумеется, у меня все было представлено на макете, но я видела это вживую. На глазах собравшихся гостей торговый центр в 120 этажей бутиков, фудкортов, кинотеатров и развлечений разламывался пополам, а потом извергался лавой, которая стекала по этажам и собиралась у подножия. Чтобы взлететь фейерверком, собраться в огненный шар и... Дальше. Дальше шло несколько обычных проектов. Напоследок я приберегла работу над сказочным миром мультфильма. Собственно, сказочным он был потому, что в нем не было драконов, а, соответственно, и пустошей между городами. Популярность таких фантастических вариаций набирала обороты. Сейчас все больше фильмов и книг было на эту тему. Но прежде чем я толком успела представить проект, Гроу махнул рукой. «Хватит. На координатор сгодишься». «Чего?» «Записать меня в координаторы — все равно, что поставить Леону подпевать». Координаторы сидят на съемочной площадке и делают наброски, по которым потом будут воссоздавать декорации и спецэффекты, дорабатывают готовые по комментариям режиссера, переводят правки на язык специалистов и обратно. Они даже толком не создают ничего. «Джерман, Тани — наш ведущий специалист», — начал было Нил. «Новенькая?» — уточнил тот. «Новенькая». «Ну вот и отлично. Посмотрит на работу снизу. Мы все так начинали». Если Нил и собирался что-то сказать, то под взглядом Гроу явно передумал. Тем отчетливее прозвучал мой собственный голос. «Координатор? Серьезно?» К счастью, Гроу затушил сигарету, потому что желание затолкать ее в место, которым он врос в свой кожаный трон, только что стало непреодолимым. «После всего, что вы видели?» «Я видел работы, никак не связанные с киноиндустрией». «У меня 5 лет стажа». С трудом сдерживаясь, чтобы не высказать ему все, что думаю, сложила руки на груди. «Где?» Все эти проекты выполнены на фрилансе. Заметно. Это было сказано таким тоном, что я почувствовала, как стремительно уменьшаюсь в размерах. Вы только что видели мою работу над созданием мультфильма. Это вас совсем не смущает? Гроу бросил на меня взгляд, от которого внутри вспыхнул маленький костерок. Главное, чтобы это не смущало тебя. Чего? Цензурные слова у меня закончились, а остальные застряли где-то в районе носоглотки. Если тебя что-то не устраивает, Танна, ты всегда можешь закрыть дверь с той стороны. Мы друг друга поняли? 10 лет, напомнила я себе. 10 лет я к этому шла. К Highline Winers. К этой должности. Помимо меня здесь еще Нил и Шири, и контракт, за который мне голову оторвут. Поняли. Я выдернула адаптер с такой силой, что чуть было не снесла проектор. Жалюзи за моей спиной сложились с бесшумным хлопаньем крыльев, готового напасть дракона. Запихнула планшет в сумку и вернулась на свое место. На Гроу старалась не смотреть, на Нила тем более. Оставшееся время я вообще предпочитала молчать и делать пометки в планшете. Половина слов от меня ускользала, потому что на планшете среди заметок были сцены кровавой расправы над именитым Гроу. Я так увлеклась, что даже не заметила, как время пролетело. «На этом все», — подвел итог Гроу. «Со среды у нас съемки, так что ваша новенькая понадобится мне уже с утра». «Ваша новенькая» было сказано тем самым тоном, которым не лучший в мире начальник обычно просит подать кофе. «Ах ты, дракономорда!» Вслух я этого не сказала, только когда мы оказались за дверями, прошипела. «Координатор? Нил, координатор?» «Не ори», — процедил Нил, сцапав меня за локоть и увлекая в сторону лифтов. «Нечего было кусать дракона за хвост». «Да сдался мне его хвост!» — выдохнула я, пока потрясённая Шири бежала за нами. «Я не курю!» Нил остановился так резко, что я чуть не влетела в него. «Яркие, ненавязчивые, взаимоисключающие слова. Серьезно? Радуйся, что тебя вообще с проекта не сняли. Ты хоть в курсе, с кем ты спорила, Ладе?» «Ему не возражают. Его не одергивают. Ему заглядывают в рот. Этого Нил не сказал, но все и так ясно». Надо было позволить Гроу нас окуривать, трепаться с высоты своего кресла и продолжать смотреть на нас, как дракона-бог на бесчешуйных птенчиков. Ух, выдохнули-то они, выдохнули. «Нил, ты же в курсе, что я могу? На проекте от меня будет гораздо больше пользы, чем на съемках». «Возможно, но это уже не ко мне. Точнее, теперь уже не ко мне». «То есть как?» «То есть так. На время съемочного процесса твой непосредственный начальник — Джерман Гроу». «Твою чешую! А если я откажусь?» «Не заставляй меня принимать меры, Ладе». Нил поднял руку, пресекая дальнейшие возражения. «Посмотри на все с другой стороны. Вместо того, чтобы ночами не спать, отдохнешь. Побываешь на съемочной площадке, познакомишься со звездами, посмотришь, как все происходит, на процесс изнутри, так сказать. Крутой опыт». «Очень крутой. Драконам хвосты дорисовывать». Шири за спиной прыснула. «Знала бы ты, сколько народу только из Хайлайн готовы эти хвосты дорисовывать», — заметила она. «Особенно на одной площадке с Гроу. Хвосты, хвостики, хвостищи». «Абрамс», — рявкнул начальник. «Рада за них», — буркнула я. Но заткнулась. В конце концов, если Нил умыл руки, спорить бессмысленно. У меня испытательный срок, и запарывать его из-за этого я точно не собираюсь. Не первый и не последний проект. Нил прав. Опыт работы на съемках — тоже опыт. Серьезней надо быть, девочки. Начальство окинуло нас яростным взглядом, но видно было, что больше уже не прилетит. Увидимся в офисе. На выходе мы разошлись по разным флайсам. Нил направился к своему, а мы с Шири — к ее изумрудно-льдистой машинке. Под солнцем Зингспреда флайс раскалился, как под дыханием дракона, поэтому стоило нам нырнуть внутрь, коллега врубила кондиционер на полную мощность. «Вообще-то Нил прав», — подмигнула она. «Пока мы будем впахивать, ты будешь прохлаждаться, попивая шипучку и... мечтать придушить Гроу». Вот не хотела я этого говорить, само вырвалось. «Да брось, он живая легенда». «Пока что». В ответ на вопросительный взгляд Шири фыркнула. «Живая». Странно, что с таким характером он вообще до своих лет дожил. Сколько ему интересно. На вид вообще сложно определить, особенно у мужчин. Тем более у холеных мужчин. Таких, к услугам которых 26 часов в сутки массажисты, стилисты и прочие специалисты. Но если представить, что он уже был достаточно известен на момент, когда делал постановку, где моя сестра получила главную партию, никак не меньше 40. А выглядит так, что мои ровесники удавятся от чувства собственной неполноценности. Урод! Флайс вспорхнул со стоянки и заскользил к воздушному рукаву. Шири краешком ногтя поправила идеально лежащую на губах помаду и бросила взгляд на светоотражающий постер фильма. Там на фоне космической станции застыл суровый чувак с лазерной винтовкой. Главный герой фантастического боевика стоял спиной к спине с не менее суровой блондинкой, а за их спинами вырастало нечто монструозное, по ощущениям помесь дракона с иглорыцкой. В стороны разлетались огненные брызги. «Тони, забей!» — коллега ткнула пальчиком в сторону рекламы. «На постерах все равно они. В участниках проекта ты числишься. Так какая разница?» «Действительно, какая?» По большому счету, нашей работы никто не видит, хотя кино без спецэффектов, как дракон без хвоста. Тем не менее, когда после фильма по экрану ползут титры, в зале все равно уже никого нет. Если кто-то и дожидается промо-ролика для серийного блокбастера, то вряд ли выглядывается в имена, текущие сплошной пестрой лентой. Особенно в те, что идут с пометочкой «Координатор режиссера по спецэффектам». Тфу! «Проехали!» — махнула рукой и откинулась на спинку сиденья. Мы взмыли ввысь и, подхваченные потоком, понеслись над пышущим жарой городом. Раскаленный воздух дрожал, как желе над аэротрубой. Вайшерские холмы остались позади, впереди вырастала Вайовер Грейс. «По мороженке?» — поинтересовалась Шири, когда впереди замельтешил указатель, ведущий к Гритлейн, самой известной сети быстрого питания в Рангаре. «А давай!» В конце концов, впереди долгий рабочий день, почему бы не зарядиться позитивом. Замороженный крем мне всегда помогал, особенно с арнаккой, большими сладкими ягодами, и комартовым фларом. Самое то, чтобы поднять боевой дух. И забыть, наконец, про Гроу.